Случалось иногда, впрочем, весьма редко, что любители после подобных киатров чувствовали охоту полюбоваться не в счет абонемента еще новой сценой и для этого не давали ему ни условленных денег, ни своих объедков, ни своих опивков. Тогда Степенька искренно и глубоко оскорблялся. Тогда шел он подальше от ненавистных ему глаз малинникской публики, робко и униженно забивался на какой-нибудь стул в самый темный угол, кручинно и тяжело опустив на руки свою горемычную голову, и по омраченному, угрюмому лицу его в молчании текли горькие тихие слезы. О чем тогда плакал шут малинникских парей? С досады ли от своей неудачи? От неудовлетворенном ли голоде и жажде водки? О своей ли сладкой, но обманутой мечте и надежде на эту водку или о своем погибшем, поруганном и раздавленном достоинстве человеческом? О чем он так горько и тихо плакал? Бог весть, быть может, и о том, и о другом, и, быть может, даже и о последнем. Господи, Господи, что ж это такое, жизнь ты моя, жизнь? Нечаянно подслушал я однажды шепотом сорвавшийся у него вопль в одно из таких едко-отчаянных мгновений. Кто он? Из каких он? Откуда взялся и как дошел до таких степеней, никто не знал, да никто и не интересовался. Сам же капельник никогда об этом не говорил ни слова. Однажды в удобную минуту я попытался было навести с ним разговор на эту тему, но... Он только рукой махнул, да скорчив уморительную рожу, с ужимками и приседанием, подергивая коленками, предложил мне лучше какую-нибудь киатру поглядеть. Больше уж нечего было и пытаться. Одно только можно предположить с наибольшей долей вероятности, довела его до этого положения отчаянная, неодолимая, болезненно-мучительная страсть к пьянству и безделью. Ибо, по-видимому, ему не была знакома, не скажу уже привычка, но даже способность или потребность какой бы то ни было работе и труду. Но главное все-таки пьянство. Верно, и в прежнее время, по присущей ему слабохарактерности, он позволял каким-нибудь товарищам безнаказанно потешаться над своей личностью. Может быть, даже в детстве среди своей семьи, которая, пожалуй, могла и не быть для него вполне своею, ему точно так же приходилось выносить пассивную роль забитого посмешища, так что потом, вследствие всех этих весьма возможных причин, переход к публичному и самому униженному шутовству не был для него особенно резок и оскорбителен. Он не успел и не умел выработать себе ни малейшей самостоятельности в жизни. Может показаться странным, как при такой страсти к пьянству этот человек не нашел себе более выгодного и легкого средства для добывания денег, водки и хлеба. Как он не сделался нищим или вором, или, наконец, даже грабителем-убийцей. Когда-нибудь он, вероятно, и был нищим. Но почему не нищенствует теперь, об этом скажется ниже. Для того же, чтобы сделаться грабителем-убийцей, необходимо нужны известного рода энергия, решительность, воля и характер. Нужно до известной степени убеждения в собственной силе и сознания личной самостоятельности, и ровно ни одного из этих качеств не было отпущено природой жалкому капельнику. Что же касается воровства, которое после нищенства действительно представляло бы наиболее подходящий и легчайший способ, то мне казалось, от этого удерживало его нечто другое. Быть может, душе этой парии когда-то были доступны иные инстинкты и чувства, чем те, какие может выработать в человеке малинникская среда, будь она охватит его, как, например, крысу со дня рождения. Быть может, когда-нибудь ему было знакомо нечто другое, более хорошее, более честное. Да беда, все это заставило умолкнуть перед собой проклятая похоть на водку. И не потому ли, что сердцу его некогда было доступно это что-то хорошее и честное, он не хотел и избегал вспоминать о своем прошлом. Не потому ли не сделался он и вором, а предпочел уж лучше с ущербом для собственных боков быть шутом собакой малинникских пари? День свой безвыходно проводил он в Малиннике, и, хотя пользовался тут всеобщим и величайшим презрением, но отсюда его не гнали ради шутовского образа, доставлявшего столько утехи многочисленным посетителям. И капельник крепко дорожил Малинником, потому что тут ему было тепло и являлась возможность сколько-нибудь поесть и выпить.